Глава 4. Некоторые нюансы библиотечного дела. Алиса, как прожить идеальную жизнь? Нужно сдать ее как квартиру в доверительное управление Русику. Уж она наведет там порядок. Повышвыривает хлам болезненных воспоминаний, настроит систему подачи душевной энергии, прочистит вытяжку тревог и раздражения, расставит по местам эмоциональную мебель, счастье, радость, любовь, долг. Благодаря Ирусику я уже обновила город, гардероб и сексуальный Windows. Пью кофе из термокружки, гуляя вдоль озера, высматриваю свое отражение в витринах больших магазинов, хожу на свидание, а теперь еще и поперлась на корпоратив со своими коллегами-гидами в честь закрытия активного туристического сезона. Казалось бы, где я и где корпоративы? Раньше, празднуя День музейного работника, мы собирались на 10 минут вшестером, я, бывшая подруга Танечка, билетерша Анна Петровна и три сестры на диване, кисти художника-модерниста Машкова, слушали духоподъемную речь о том, что никто, кроме нас, быстро подъедали бисквитный рулет, щедро подаренный руководством нашего учреждения, и разбегались. А тут целая компания, 15 человек, жаждущих культурного единения и разложения. «У меня будет для тебя задание», — заговорщицким тоном произнесла накануне Русик. «Вы куда ехать-то собираетесь?» «Далеко. Кажется, место называется Краснолесье». С нарастающим любопытством ответила я. «Ого! Это ж километров за 200 от Калининграда!» А впрочем, оно и к лучшему. И Русик улыбнулась, потирая ладошки, словно муха, что замыслила плюхнуться в самое вкусное блюдо на столе. «С ночевкой, значит?» «Даже не знаю», — промямлила я. «Мне сказали, там будет домик на 15 спальных мест. Можно остаться. Не ехать же обратно. В ночь на такси дорого. А у Серенького я на сутки отпросилась». «Так, отлично. Значит, начинаем операцию «Проверочное слово».» Торжественно изрекла и Русик. «Какое-какое слово?» С опаской уточнила я. «То самое», ликовала моя подруга. «За базар, короче, будем подтягивать». И Русик умела и любила иногда понизить уровень изысканности своих лексических конструкций, чтобы смысл слов быстрее долетал до адресата. Видимо, этот навык являлся отражением какого-то неизвестного мне периода ее жизни. Для большей театральности она придвинулась ко мне и чуть не на ухо объяснила, что нужно сделать. Мимика на моем лице в этот момент отплясывала что-то от тревожного соло злого Зигфрида до игривого танца маленьких лебедей. Путь в Краснолесье по узким дорогам, обрамленным вековыми деревьями, казался мне путешествием в какую-то волшебную страну. Неудивительно, что и попутчики достались сказочные. В пятиместном кроссовере, куда мы не без компромиссов поместились, я никого лично не знала. Большую часть коллег видела только в фотографическом воплощении на сайте нашего турагентства, но пощупать их за харизму только предстояло. «Алиса, водку будешьте?» — произнес сидевший впереди меня на пассажирском месте Борис, 45-летний бородач с маленькой, но удивительно совершенной с геометрической точки зрения лысиной на затылке. Я стушевалась. Крепкие напитки явно не мой фаворит. Но в первый же день знакомства изображать из себя фифу некомпанейскую тоже не хотелось. «А я буду. Обильно». Не дожидаясь моего ответа, честно предупредил Борис. Я испугалась, что мужчина сейчас достанет бутылку и немедленно выпьет из горла, как делают плохие русские в плохих голливудских фильмах. К счастью, пронесло, ибо прежде чем перейти к делу, мужчина хотел поговорить. «Водка, как литература», — сообщил мой попутчик. «Пить ее малыми порциями то же, что читать книгу по абзацу в день. Что сильнее пахнет пошлостью, как недочитанная книга? Только недопитая бутылка. Ой, Барян, опять ты завел свою шарманку. Отвянь от Алисы. Рявкнула на него моя соседка по заднему креслу. Юлия, рыжая худышка со скептическим выражением лица. Я изобразила приветливую улыбку. Нет, все в порядке. Наконец выдавила я несколько вежливых фраз. Борис высказал очень интересную, можно даже сказать, философскую мысль. Я догадалась, что эту интересную мысль он дарил миру при любом удобном случае. Да какой из Баряна философ? Шарманщик он, сизым носом. Вот Виталь, да, он у нас настоящий Спиноза, с теплотой в голосе произнесла Юля. Борис подхихикивал, довольный тем, что стал героем женского обсуждения, хоть и в столь сомнительном контексте. В разговор вмешалась баба Наташа, девушка с обаянием серой шерстяной шали. «Борис Борисович, ну что вы такое говорите? Согласно статистике, каждый год в нашей стране от злоупотребления алкоголем умирает более 50 тысяч человек. Эта ваша водка является причиной большинства заболеваний сердечно-сосудистых, кишечно-пищевого тракта, печени. Все есть лекарство и все есть яд. Дело в дозе. Так вот, водка в малых дозах есть яд». Веселился Борис, и даже совершенный кружок его лысин, казалось, подсмеивался ему в такт. Баба Наташа от этих слов лопнула, как переспевшая тыква, забросав нас семенами своих экспертных знаний. Она была из тех, кого по-настоящему увлекают только разговоры о лекарствах, знала все о диагнозах и препаратах и абсолютно любую тему могла превратить в медицинскую. «Дорогая, посмотри, какие звезды на небе! Белые и маленькие, как таблетки. Кстати, ты выпил их? Антибиотики нельзя пропускать, они...» И так далее. Уверенные ее экскурсии носили не только познавательный, но и оздоровительный характер. Баба Наташа, меж тем, перешла от проблем лечения алкоголизма к рассуждениям о пользе пищевых добавок. «Наташ, завязывай, аж ей захотелось», — попыталась остановить этот поток Юля. «Ну уж потерпи, вот приедем на базу, и Виталя нас такими шашлыками накормит. В этом деле он мастер». На секунду Наталья отвлеклась от любимой темы, но тут же ворвалась в нее с новыми силами. «Надеюсь, свинину не с рынка покупали. Еще не хватало трихинеллез поймать, хотя его лечат тиабендазолом, однако же. Вороны на деревьях сидят. К беде», — внезапно произнес водитель Максим, прежде упрямо хранивший молчание. Я отвернулась и углубилась в себя. За окном мелькали кадры пасторальных пейзажей этой древней и богатой историями земли. Через пару часов мы прибыли на место. От бесконечных разговоров о водке и таблетках мне уже самой хотелось принять лекарство, а может и рюмку. В уютном двухэтажном доме, который принял нас в свои объятия, вовсю шла дележка спальных мест. Наш суеверный молчун Максим с главой турагентства Алексеем Константиновичем колдовали у камина, девушки суетливо собирали легкие закуски на стол. Мне безумно захотелось на свежий воздух, и я прибилась к понятному персонажу, Борису. Бородач шел к мангалу, аргументируя это тем, что якобы без него там никак не справится. Истинные, хоть и не такие благородные цели в этот момент, уже булькали за пазухой. Осеннее солнце просигналило о скором уходе. Мы вышли на задний двор, и пред нами, наконец, предстал тот самый Виталь, философ и кулинар, имя которого мне как пробку в ухо вбивали коллеги. Это был высокий, стройный парень, лет 35, может, чуть младше. Утонченные, даже немного детские черты лица, густые насыщенного цвета соломы волосы, милая улыбка, красивые руки, заметно напрягающие ткань джемпера в области бицепса. Все это явно показывало, что мы имеем дело с призером генетического соревнования. Виталь уверенно работал опахалом над мангалом, словно дирижировал огненной сонатой. В голове сам собой возник затасканный сюжет красного хоровода кисти Матисса. «Замерзли!» — дружелюбно приветствовал нас шашлычник. «Подходите к огню, грейтесь!» «А у нас и без этого есть чем согреться!» — гордо отрапортовал Борис и углубился куда-то в бездны своей безразмерной куртки. Мы, понимающе, переглянулись с Виталием. Борис достал бутылку, несколько пластиковых стаканчиков и призывно посмотрел на нас. Я отрицательно мотнула головой. Рано. До первого шашлыка нельзя. Сознанием дела произнес Виталь. Кстати, давай, Борисыч, подключайся. Нанизывай мясо на шампур. Шашлык не терпит женских рук. Ни к селу, ни к городу пропел Борис и удовлетворенно крякнул, опрокинув в рот первую порцию сугрева. Его слова звучали странно, учитывая, что сам он явно не собирался копаться в кастрюле с маринованным мясом. Обижаться на бородача-сексиста было глупо. Я раскусила его еще в машине. Борис — генератор случайных реплик. Слова из его горла выскакивают по принципу плохо настроенной нейросети. Но было приятно, что Виталий заступился за меня. «Борисыч, а ты кто по первому образованию?» «Ну как, инженер-геодезист», — с достоинством ответил тот. «Так вот, шашлык не терпит рук геодезиста. Ваша чопорная геодезия весь вкус убивает, а нежные женские руки, наоборот, наполняют шашлык любовью». Борис хмыкнул и выпил вторую. От тепла костра и слов шашлычника стало вдруг так комфортно и легко, что я неожиданно для себя произнесла. «Вы, Борис давеча, спрашивали меня, буду ли я? А, пожалуй, буду. Одна шалость за день мне не повредит». Бородач посмотрел на меня почти уважительно. Виталий с интересом. Борис налил нам обоим по полному стакану и тут же опрокинул свой в бездонный колодец рта. Я слегка пригубила, ощутив на языке знакомую со студенческих времен горечь. В четыре руки мы принялись с Виталием за шашлык. Дело спорилось под легкую светскую беседу. Борис методично подливал себе и осушал тару, оправдывая свое мужское слово, что пить будет обильно. В очередной раз, начислив себе дозу и глянув на мой недопитый стакан, мужчина с геометрической лысиной, а какая еще может быть у геодезиста, обидчиво произнес: «Понимаешь, Виталь, водка, как литература. Ее нельзя пить маленькими порциями. Это, ну, как читать книгу по слову в день. По одной маленькой такой буковке», — театрально повторял Борис, демонстрируя уверенную стадию опьянения. «О, старик, я смотрю, ты уже хорошую библиотеку собрал», — пошутил Виталий, чем вызвал и у меня короткий одобрительный смешок. «Да, я собрал. Собрал!» — хорохорился пьяный Борис. «А теперь возьму и сожгу все, как Герострат к чертовой матери! Я Герострат!» Мы недоуменно переглянулись с Виталием. «А при чем тут Герострат? Он жег не библиотеку, а храм. А впрочем, Борисыч, ты прав. В конце концов, каждый из нас немного Герострат. И работаем мы для таких же Геростратов. Люди ежедневно жгут культуру в своих сердцах. Давай я выпью с тобой». Виталий взял мой стакан и осушил залпом. Я оценила этот жест как нечто на грани интимности. «Ребята, когда уже будут шашлыки?» Из домика выбежала ватага веселых девиц, судя по всему, тоже согревшихся, и не только у камина. «Готово!» — по-солдатски отчитался Виталий, собирая с мангала на блюдо гроздья шампуров. Затем вполголоса обратился к товарищу. «Давай, Борисыч, наливай. Дело сделано. Теперь можно». Бородатый одобрительно зашуршал одеждами, извлекая оттуда вторую бутылку. Я невольно отметила некую непоследовательность между уже выпитым Виталием стаканом водки и фразой «теперь можно», словно первая порция была не настоящей. Вся наша шумная компания расположилась в домике за большим обеденным столом. Только бокал наполнился вином, как в меня прилетел первый тост от нашего шефа Алексея Константиновича. «Алиса!» Патетично обратился он ко мне, но в этот момент кто-то тихонько квакнул. «Скажи погоду». По залу разнесся легкий хохоток. Мне не понравилась эта шутка. Не смешная, банальная. Выясню, кто это сказал, и плюну ему в лицо на фото в социальных сетях. «Мы очень рады, что ты стала частью нашего дружного коллектива». Шеф еще продолжал речь, когда Виталий подмигнул мне и выпил рюмку. «Блин, Виталь, я же еще не закончил говорить про Алису», — пожурил его Алексей Константинович. «А за Алису можно и дважды выпить», — отшутился Виталь. «Наливай, Борисыч». «Это был хороший сезон», — покачав на него головой, продолжил глава турагентства. «Мы провели 218 экскурсий. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Получили на 42% больше положительных отзывов на нашу работу. Про рост доходов я уж промолчу. Все люди взрослые, считать умеем». «Вот здесь можно и поподробнее». Полушутя снова дал реплику Виталь под одобрительное кивание Бориса. «Это же главное, а не экскурсии». «А вы, Виталий, только ради денег работаете?» — вмешалась я. Хотелось попробовать на зуб этого философа, поскольку как шашлычник он меня вполне устроил. Как же высокая миссия — нести людям свет просвещения. «Ой, Алиса, Прометей принес людям огонь, и потом орел клевал его печень 30 тысяч лет. А мне моя печенка дорога». Словно в насмешку над собой, Виталий тут же выпил еще одну рюмку водки. Борисыч, как верный паж, поддержал и тут же наполнил снова. «Вот зачем люди ходят на экскурсии?» Виталь задал вопрос и тут же сам на него ответил. «Чтобы тешить свое самое низшее мещанское чувство, соответствие стандартам, стандартам, которые установили давным-давно совсем другие герои. Искусство и историю творили гениальные безумцы, а наши туристы жаждут нормальности. Они слушают о величайших демиургах прошлого, а думают об отбивной в ближайшей харчевне. И хорошо, чтобы там в свое время отужинал тоже некто великий. Большое искусство уподобляется абонементу в закрытый гольф-клуб. Понимать не обязательно. Гораздо важнее ощутить соответствие, причастность. И желательно в удобное время. Анжелочка, вы видели Колизей?» «Конечно! Как же можно быть в Риме и не увидеть Колизей?» Виталий попытался по ролям разыграть этот диалог, и в этом кривлянии, как в зеркале, отразилось его довольно быстрое захмелевшее выражение. Увлеченный своей пламенной речью философ тут же выпил еще и продолжил. «В американском метро в час пик играл бездомный скрипач. Он великолепно исполнял Баха и Шуберта. Без оваций цветов. За час ему в футляр накидали лишь около 30 долларов. Почти никто не остановился, чтобы послушать виртуозную игру». Виталий многозначительно поднял палец вверх. «Это был выдающийся скрипач Джошуа Белл. Он держал в руках инструмент Страдивари стоимостью около 4 миллионов долларов. А накануне у него был концерт в Вашингтоне. Аншлаг. $400 билет в первых рядах. А тут вот вам. Бесплатно. И никому не надо. Если на шедевр не поместить ценник, никто и не поймет его величие. Поэтому для меня абсолютная ценность — деньги. На них всегда все правильно и честно написано». Он немного зловеще рассмеялся. Интеллигентный образ темнел в моих глазах, как серебро. Для меня — музейного работника. Его слова были плевком в самое мое глубинное нутро. «Да, Вокруг достаточно невежества, суеты, поверхностности, зацикленности на себе. Но тяга к искусству, к прекрасному — это воздух, которым дышит наша цивилизация. Даже если порой в ответ мы слышим только кашель. Искусство — это грубая веревочная лестница для ленивой души, а не волшебная таблетка. Сказав эти слова, я тут же поняла, какую ошибку совершила. Баба Наташа ворвалась в спор, как доктор Айболит, похоронив философский диспут под грудой рассказов о полезных для здоровья лекарствах. Застолье покатилось по своему привычному маршруту. Рассказы про детей, мужей, кошек, рыбалку, баню, баб с обложек. Дальше компания разбрелась по интересам. Кого-то закружила терпсихора, кто-то сразу прыгнул в объятия Морфея. В какой-то момент мы оказались втроем у камина с Виталем и скептической Юлией, которая питала некий интерес к потухшему философу. «Знаешь, Виталька, я так далеко, как ты, в суть вещей не заглядываю, но искусство делает меня лучше». Она выпила вина и как бы невзначай положила руку ему на плечо. Виталь вяло кивнул, уронив голову и показывая тем самым, что тема, как и сам приятный вечер, исчерпаны. Мне стало скучно. Захотелось бежать куда-нибудь. Я взглянула на телефонные часы. Цифры недавно отбили 10 вечера. В мозгу, как бешеная лиса, носилась мысль. Задание от Ирусика, проверочное слово. Я нервно опустошила бокал вина, открыла мессенджер и тут же отправила сообщение Вадиму. «Привет. Можешь меня забрать? Алиса в Краснолесье». Отложила телефон и затаила дыхание. Мне было не по себе. Просить мужчину приехать за мной куда-то за 3-9 земель в ночи? А если не ответит? Как же глупо я буду выглядеть завтра. А вдруг он занят? Во всех смыслах, чем-то или кем-то. Вот и выясним заодно. В этом и заключался расчет Ирусика. Экран телефона загорелся. Я подождала минуту и посмотрела сообщение. От Вадима. «Скинь гео. Буду через 2 часа». Я выдохнула и словно растворилась в нежном теле дивана. Часы пролетели почти незаметно под болтовню Юли, сопение Виталя и молчание подкидывающего дровишки в камин Максима. «Ребят, спасибо за компанию. Мне пора». Засобиралась я, получив долгожданное сообщение. Юля сделала удивленные глаза, но спорить не стала, видимо, обнаружив внезапные плюсы в моем исчезновении. Молчун пошел меня проводить. «Сыч кричит. К дождю», — сказал мне Максим на прощание. Я села в машину Вадима, и мы стремительно выехали на трассу. Несколько минут двигались молча. Получив награду в виде рыцаря на черном коне, я теперь не знала, как ей правильно распорядиться. «Что отмечали?» — спросил Вадим, прервав тягостное молчание. «Конец активного туристического сезона». Слегка запинаясь, выговорила я. «Теперь до весны работы почти не будет». Я озвучила это без всякой задней мысли, но пьяненький акцент, дьявол его побери, внес несколько просительных нот. «Будет тебе работа», — как всегда категорично произнес Вадим. «В Штатхале есть теплое местечко. Мой друг замминистра культуры похлопочет». «Наверное, это неправильно», — подумала я. Но мысль тут же захлебнулась во внезапно обрушившемся на лобовое стекло ливне.